сад попал. Кружок фигурной лепки, слабого не обижай. Послушный вот конфетки слепил ты нежно слоника. Покорно смотрит вниз. Будь всегда послушным, не думай, не дерись. Будь всегда послушным, не думай, не дерись. Ты еще сам думаешь, после средней школы, зачем? Ведь школьный курс вложил в тебя основы. Система позаботится о твоих запросах. Строился я, вопросы будут после. Строился я, вопросы будут после. А система окружает, обучает, окрыляет, бездну мрака погружает. Ты родившийся бойцом, к 20 годам фантом. Свобода — это фикция, выбор — это фикция. Хочешь рот открыть? Тук-тук-тук, пришла милиция. Полностью зависимый, слабый и ранимый, справно поставляем государству глину. Если я ударом справа пробью всю скорлупу, думаешь, внутри тебя живое я найду? Думаешь, внутри тебя живое я найду? Нас система окружает, обучает, окрыляет, бездну мрака погружает. Ты родившийся бойцом, к 20 годам фантом. Свобода — это фикция, выбор — это фикция. Хочешь рот открыть? Тук-тук, ха-ха, пришла милиция. Перпендикулярно наши интересы системою полярны. Тот, кто плывет вдаль, вроде на плаву, а мы строим свою жизнь на твердом берегу. А мы строим свою жизнь на твердом берегу. Нас система окружает, обучает, окрыляет, бездну мрака погружает. Ты родившийся бойцом, к 20 годам фантом. Свобода — это фикция, выбор — это фикция. Хочешь рот открыть? Тук-тук-тук, пришла милиция. Нас система